Глава 13. Первым делом муж. Катерина Забыгайло лежала в своей каюте, которую они делили с коллегой, и смотрела в потолок. В голове пробежали строчки когда-то услышанного стихотворения. «Вы когда-нибудь проверяли телефон 100 касаний в минуту, каждый раз ругая себя за слабость? Чтоб не трогать его лишний раз, просто мыли посуду, перманентно во рту, чувствуя гадость». По ночам вместо сна наблюдали квадрат потолка, встречая каждый проснувшийся новый луч. А вздрагивали до обморока от дверного звонка, стараясь услышать провернутый ключ. Вы когда-нибудь жили совершенно пустой, как барабан, словно душу у вас украли. Часами пялились в выключенный экран. Ну, значит, и вас предавали. После вчерашних излишеств у нее была серотониновая яма, или, проще говоря, страшный бадун. Однажды на занятиях по наркотическим веществам она прочитала этот диагноз, и ей показалось забавным, что у нее самой такие же ощущения всегда после большого употребления алкоголя. Тревога, повышенная восприимчивость и спутанность сознания, а самое главное – страшная депрессия. С того занятия свой похмельный синдром, не иначе как серотониновая яма, она не называла. К этому ощущению прибавились воспоминания того, что она теперь одинока. И потолок в каюте становился настолько интересным, что оторваться было невозможно. Стало как-то все равно, что она на работе и ее могут уволить. Даже это обстоятельство, которое в обычном состоянии приводило в ужас, так как свою работу она любила, сейчас было безразлично. «Катерина, вставай!» В каюту вошел ее коллега и начал насильно поднимать. «Женька, я увольняюсь». Ответила она ему безразлично и вновь легла, укутавшись в одеяло с головой. «Пиши рапорт, я домой». «Значит так», — грубо сказал он шепотом и обернулся на дверь. «У нас задание, у нас убийство, и у нас твой муж, орущий на мостике. С этим всем надо что-то делать, и срочно. Если ты провалишь сейчас дело, то я и тебя, и твоего мужа закопаю всеми доступными майору ФСБ способами». И немного спокойнее добавил. «Обещаю». «Никой клянусь». Видимо, имя любимой баллонки вытащило Екатерину из ее собственной серотониновой ямы, и она вскочила. «В смысле, Дима здесь?» – спросила она у Евгения, осторожно боясь, что, сидя в яме, неправильно услышала информацию. «Забыгайло, ты меня поражаешь. Вот скажи, женщины все такие? Тебя не смутила новость о том, что у нас появился труп, но пришествие твоего изменника с собачкой на трапе мигом вывело из ступора». «Так он еще и с Никой!» Подпрыгнула Катя и начала усиленно собираться, в первую очередь наводить красоту лица. Возраст, конечно, не сильно еще прошелся по ней, но вчерашние возлияния были видны и сейчас совсем не кстати. Рассматривая свое лицо в зеркало и обдумывая, что еще можно нанести, чтобы этих ужасных мешков не было видно, она совсем забыла про коллегу. Все мысли ее были о том, зачем приехал муж, что он хочет сказать, оправдаться или договориться о разводе. «Катя», — сказал Женька, выдернув ее из мыслей, — «разберись со своим суженым. У нас труп, и мы разворачиваемся в Москву. Я запретил выпускать и впускать кого-либо на теплоход. Сейчас капитан загрузит воду и продукты, и поплывем обратно. От тебя мне нужно, чтобы ты пошла в каюту, где было убийство. Это люкс номер 3. Сняла там все отпечатки и поискала улики. Затем срочно связаться с начальством и отчитаться о сутках». Далее позвонить в отдел и попросить отработать Эльвиру Альбертовну Штейн и всех остальных туристов теплохода на возможные точки соприкосновения с ней. А также детальный анализ на кортик Петра Великого, когда и где последний раз всплывал. «Ты меня поняла?» Катя махнула головой утвердительно. «Чтобы только он отстал. Сейчас не до него. Сейчас главное – Димка. То, что он приехал в Мышкин, говорит о многом, потому как, когда она убегала из квартиры, то в горячке крикнула матери, что ей плевать на них на всех. А она сегодня едет в путешествие с любовником на теплоходе в Мышкин. Но как? Зачем мама ему это передала? Или он это услышал через дверь спальни? Непонятно. Вчера, как всегда, сработала случайность. Катя не собиралась возвращаться домой. Она уже сказала Димке, что уезжает в командировку и вернется только через 3 дня. Но случилось так, что она забыла дома косметичку. Что такое женщина без косметички на 3 дня? Ну а если ей еще и надо работать, а Катерина знала, как работать, пользуясь своей внешностью, то выбор оставался невелик. Пришлось с работы ехать не сразу на теплоход, а делать крюк и заезжать домой. Открыв дверь своими ключами, она услышала звук, который не должна была слышать, раз ее нет дома, а после увидела маму, выходящую из спальни. Растерянное лицо родительницы как можно красноречивее рассказало ей обо всем. И Катя, собрав все имеющиеся в ее лексиконе маты, обрушила их на голову той, что сейчас пыталась что-то сказать. Решив, что она не выдержит вида мужа в кровати, Катерина схватила косметичку, которая была оставлена здесь же, в коридоре, и выскочила из дома. Удовлетворившись своим отражением в зеркале, капитан ФСБ Катерина Забыгайло, прихватив удостоверение, чтобы матросы дали ей выйти к мужу, выскочила из каюты. В голове промелькнула мысль, что она так и не сказала коллеге, что закрепила в телефоне объекта червяка. Катя была мастерица на эти дела и очень этим гордилась. Когда они все искали кортик старухи, который, по мнению Катерины, продолжал спокойно лежать в ее сумке, а Евгений, ее коллега, строил из себя бывшего полицейского, она попросила Джона сфотографировать ее. Сначала на свой телефон, потом, не удовлетворившись фотографиями, на его. И постоянно пересматривала сделанные фото. Кто же откажет пьяной женщине? Ну а напуганный Серафимой и Эльвирой Альбертовной Джон тем более не рискнул это делать. И вот, когда два аппарата легли рядом на стол, ловким движением червяк с телефона Катерины перепрыгнул на смартфон Джона. Работает он там уже половину суток, поэтому к вечеру можно его возвращать, пока он не оставил никаких следов. Но мысли о работе тут же вылетели из головы, когда она вышла на трап. На перроне в городе Мышкин, очень несчастный и родной, с собакой на руках, стоял Димка и отчаянно махал ей рукой, словно боялся, что она его не заметит.